Глава шестая. На основе прошлого познаем будущее, на основе ясного познаем скрытое. Первый месяц после предательства и побега Олеси Ивану было очень тяжело. Спасала работа, которой приходилось заниматься 24/7, и Танечка. Когда он возвращался домой за полночь, дочка уже мирно посапывала в кроватке, а его дожидалась Светлана Петровна с горячей нехитрой едой. Страна еще продолжала получать продукты по талонам, которые получали в домоуправлении, прототип нынешнего ЖЭУ. А поскольку Олеся бежала в новую жизнь со скоростью света, даже не оформив развод, а Ивану потом было не до того, на нее тоже выдавались талоны, как на живую. А это несколько килограммов сахара и муки, макароны, соль, чай, сигареты, конфеты, иногда куры. Также выдавали мыло, шампунь, постельное белье, все зависело от региона. Некурящие меняли сигареты на сгущенку или конфеты прямо в магазине, где отоваривались. Грудным младенцам, которым являлась по сути и Танечка, выдавали продукцию с молочной кухни и смесь «Малютка». Овощами и ягодой кормила дача, ее теща пока не продала, и летний-осенний урожай был собран, засушен, законсервирован и заморожен. Бабульки после посещения талонных магазинов тихонько шептались. «Не ровем час, Америка на нас нападет. Надо запасы побольше делать». Вот только делать тогда эти самые запасы было не из чего. Магазины и полки стояли пустыми. Через полгода после отъезда Олеси к ним в отдел пришла сводка. На Кипре обнаружено тело российского гражданина Виталия Волкова и его любовницы Олеси Вяземцевой. Причина смерти — несколько огнестрельных ранений. Если по-простому, то пару изрешетили пулями. По факту оказалось, что Виталий Волков являлся профессиональным киллером, работавшим на одной из питерских ОПГ по кличке Вульф. В Сибири он прятался, поскольку знал, что его заказали, по этой же причине и эмигрировал на Кипр. Убийц Вульфа возьмут только через 10 лет, и на допросе они расскажут, что девушку убивать не хотели. Более того, несколько раз предложили ей уйти, но она отказалась. Выгонял ее и сам Волков, пытаясь спасти, но Олеся вцепилась в его руки и сказала, что в любви были вместе, значит, и в смерти тоже не расстанутся. Для Ивана такое проявление чувств со стороны бывшей жены, бросившей крошечную дочку, было полной неожиданностью. Чужая душа потемки, это точно. Таня росла трудным ребенком. Первое время она думала, что мама и бабушка — это одно и то же. Но дети в силу особенностей возраста часто не отличаются состраданием к себе подобным, и в садике Танечке быстро объяснили, что никакой мамы у нее нет, только бабушка. Она не поверила и помчалась к Светлане Петровне выяснять, как же так. «Ты моя мама или бабушка?» Прижимая к сердцу любимого плюшевого пуделя Мафаню, спросила девочка. Светлана Петровна растерянно смотрела на ребенка, не зная, что ответить. Танюшке только исполнилось 5. Как ей сказать, что матери нет в живых? «Я мама твоей мамы, а тебе бабушка. Понимаешь, иногда самых лучших мам забирают на небеса, чтобы они там работали ангелами. Вот твою маму тоже забрали». «Почему на небеса? Потому что она самая-самая. А я могу ее увидеть?» «Можешь, но только во сне. Ты попроси ее прийти к тебе, когда будешь засыпать». «Хорошо», — успокоилась девочка. Иван так и не женился вторично. Он целыми днями пропадал на работе. Времена наступили жесткие, середина 90-х. Денег в милиции платили мизер, да и то с опозданием. Пенсию Светлане Петровне тоже задерживали. Бандиты обнаглели в конец. Вечером по улицам стало страшно ходить. Выжить помогала Дуняша с мужем. У него дела шли хорошо. Они возили семье Ивана продукты, одежду, игрушки Танюшке. Дуня таскала ее по бассейнам, каким-то кружкам и мероприятиям, чтобы девочка не чувствовала себя ущербной сиротой. Отца-то она почти не видела, а мать, разумеется, не помнила. Но к первому классу Таня уже все понимала и знала, что мама почему-то бросила ее. Разумеется, ни Иван, ни бабушка ей об этом не рассказывали и не собирались. Как всегда, помогли добрые люди и такие же сердобольные соседи, поведавшие историю побега и гибели Олеси. Это надломило девочку. Уже в 8 классе она пила пиво, болтаясь в сомнительных компаниях, и только из уважения к старшему Вяземцеву ее не ставили на учет в детской комнате милиции. И кончилось бы это очень плохо и очень рано для девочки, если бы не один случай. Обычно компания, в которой тусовалась Татьяна, собиралась на заброшенной стройке, в недоделанной квартире на 3-м этаже. Здесь имелись даже окна, так что до поздней осени было тепло. В зимнее время компания перемещалась в подвал одной из 5-этажек района. В квартире на стройке у ребят имелся небольшой мангал, который мальчишки сперли на каком-то огороде, растерзанные диваны, на которых все же можно было сидеть, старая, но целая посуда, теплые вещи. В этот вечер кто-то из старшеклассников принес портвейн, пиво. Мальчишки тихонько бренчали на гитарах, мурлыкая под нос, пили всю ночь, гуляли всю ночь до утра цоя. Девочки разливали вино. Девчонок, к слову, в компании было всего 3 вместе с Татьяной. Вдруг они услышали шум подъезжающих машин. Классические бандитские джипы черного цвета. Сразу 3 остановились, въехав на территорию стройки. Подростки притихли, наблюдая из окна за происходящим. Из джипов вышли 3 мужчин в кожаных куртках и спортивных штанах. Следом из салона буквально вытащили молодую, красивую, дорого одетую женщину с мальчиком 10 лет. Один из братков достал огромный мобильник и что-то эмоционально объяснял собеседнику. Заложники, а в том, что женщина с ребенком находились именно в этом статусе, ребята уже не сомневались, сжались. Мальчик обнял мать, уткнувшись в нее лицом. Минут через 5 подъехал еще один автомобиль, из него вышел мужчина с дипломатом. Он буквально бегом подлетел к женщине с мальчиком, кинул дипломат бандитам. Те открыли его, кивнули головой и толкнули заложников в сторону мужчины. Он, обняв девушку и ребенка, также бегом довел их до своей машины. Джип моментально сорвался с места и исчез в темноте. Еще через несколько секунд подъехало еще одно авто. Открылись окна, из которых появились дула автоматов. Несколько чередей, и на стройке образовалось 3 трупа. Потом один из киллеров выскочил из авто, подобрал дипломат с деньгами и быстро вернулся в машину. Как и первый экипаж, этот мгновенно скрылся из вида. «Ни хрена себе!» Через 3 минуты хриплым голосом сказал один из мальчишек. «Что это было?» «Что это было? Действительно, а что? Ты что, не узнал мужика? Это же Глумов, владелец заводов, газет, пароходов, а по совместительству криминальный авторитет по кличке Вепрь. Слышал что-нибудь о таком?» — ответила Таня. Благодаря работе Ивана она немного была в курсе криминальных новостей. Никаких соцсетей, телеграм-каналов, ютьюбов и дзенов в начале 90-х и в помине не было. Так что последние новости можно было получить только от первоисточника или из газет. Правда, последние в основной массе не отличались любовью к истине и проверке фактов и являли собой настоящих сплетниц в бумажном формате. «Я так понимаю, выкуп они требовали за жену и сына. Получили вместе с пулей в лоб. Ребята, вы вообще понимаете, что мы влипли? Мы свидетели, похоже, единственные. Валим отсюда по тихой грусти и молчим в тряпочку. Нас сегодня здесь не было, понятно? Надеюсь, ни у кого не возникло желания уподобиться лежащим там товарищам в кожанках», — подвела итог Танька. «Не-а!» Молодежь быстро собрала вещички, и все участники жуткого ЧП стали потихоньку разбегаться. Таня уходила последней и не удержалась, подошла к расстрелянным бандитам, сработало природное любопытство. Она подошла к лежащим мужчинам и вдруг обратила внимание на странные звуки, которые доносились из салона. Там явно кто-то рыдал. Она осторожно открыла дверь машины и чуть не зарыдала сама от страха. В авто сидела девушка 20 лет, очень красивая. Черные, вороного крыла, длинные кудри, алые губы и невероятного синего цвета глаза. Ее трясло, слезы текли по лицу рекой, оставляя черные дорожки от туши. «Ты кто?» — наконец выдавила из себя Татьяна. «Кристина!» — всхлипывая, ответила девушка. «Я вижу, что не Петя. Ты кто? Почему тут?» «Я случайно в машине оказалась. Сашку встретила. Они ехали куда-то. Мне по дороге было. Они сказали, сейчас на 20 минут по делу заедут, а потом меня отвезут. Мне в другой конец города надо было, а уже темно. Я обрадовалась, а тут вот такое. Убили всех». Девушку затрясло еще быстрее, и она начала рыдать уже в голос. Но Таня была не только бунтаркой и хулиганкой, но и дочерью своего отца. С возрастом из нее получился бы неплохой психолог или даже оперативник, но уже в юные годы она умела справляться с эмоциями и включать мозги в экстренных ситуациях. «Так, Сашка, кто?» «И не реви, нам надо отсюда валить, и очень быстро. Ко мне поедешь, отцу моему все расскажешь, потом разберемся. Домой тебе нельзя. Ты снимаешь жилье или живешь с кем-то? С женихом, с родителями?» «Никто, одноклассник бывший, приятель. Жилье снимаю, да. Нет, жениха нет у меня. А вообще мы с Сашей из другого города, не местные. Были». Она опять всхлипнула. «Я, конечно, понимала, что он в бригаде какой-то, но думала, они так по мелочи. Крышуют там бизнесменов всяких, а тут такое. Иногда в ресторан ходили, но ничего личного. У него девушка была красивая. А вообще он из многодетной семьи был. У него четверо мелких осталось в Омске с матерью. Он совсем недавно из армии пришел. Специальности нет, работы тоже. Ну и вот». Кристина опять собралась реветь. «Так, давай, вылезай отсюда. Бегом». Она помогла новой знакомой выбраться из машины, и они быстро направились на автобусную остановку. Через 40 минут девушки уже были у Татьяны дома. Бабушка в этот вечер ушла на день рождения к соседке, Иван еще не вернулся с работы, так что у Кристины была возможность привести себя в порядок и успокоиться. В полночь загремел ключ в замке, и вошел Иван. «Привет, пап», — вышла навстречу ему притихшая и смывшая с лица боевой раскрас Татьяна, моментально ставшая похожей на нормального ребенка, а не представителя племени. «Привет, дочь», — удивленный таким поворотом ответил Иван. «Тут такое дело». И она вывела Кристину на кухню. Та рассказала все, что с ней произошло, а Татьяна о том, что видела вместе со своей честной компанией. Иван слушал. Кристина с надеждой смотрела на него, отметив про себя тот факт, что мужчина довольно красив, даже несмотря на возраст. Хотя какой такой возраст в неполный 40, но ей самой едва исполнилось 20 лет, так что все познается в сравнении. «В общем так, голубушки, отправляйтесь под домашний арест до выяснения всех обстоятельств. Вы свидетельница тройного убийства, это вам не шутки. Неизвестно, кто еще мог видеть этот процесс расправы, кто мог видеть на месте преступления вас. Кристина, ты учишься или работаешь?» «Работаю парикмахером», — чуть слышно прошептала девушка. «Завтра позвони в свой салон и предупреди, что сломала руку. Справку потом сделаем, не переживай. Жить будешь у нас с Таней, тебя искать могут. Ты же с Васильковым по ресторанам не один раз ходила?» «Да, ой. А вы откуда знаете фамилию Саши?» «Вопрос странный. Я в уголовном розыске работаю. Мы приехали на место расстрела через полчаса, примерно после того, как вы с Танькой оттуда сбежали. Если бы вы попались в руки моим коллегам, сидеть вам сейчас в клетке с девушками нетяжелого поведения или вообще в СИЗО». «Пап, а как вы так быстро узнали обо всем?» «Нам позвонили и сообщили. О чем я тебе и говорю. Там был кто-то еще, кроме вашей креативной компании». «Не обязательно, пап», — после паузы сказала Татьяна. «Мог кто-то из наших позвонить, не удержаться. Страшно же, мы там все перепугались до смерти. Но тогда выходит, что нас кто-то видел из моей компании, ты прав. А мне что делать? Что в школе сказать? Я и так на плохом счету». «В школу я сам позвоню, скажу, что ты заболела. Все, девочки, спать. Завтра бабушка от подруги приедет, надо для нее какую-то легенду придумать. Идеи есть?» «Конечно, пап. Кристина — твоя незаконно рожденная дочь. У тебя был роман с мексиканской наркобароншей, и она так в тебя влюбилась, что хоть святых выноси. Кристь, тряхни своими цыганскими кудрями. О, кстати, лучше ты влюбился в дочь цыганского барона и так достал его своими просьбами о том, чтобы он отдал тебе руку и сердце своей единственной дочери, что он отдал, но на всякий случай выгнал вас из табора. Твоя первая цыганская жена родила Кристину и сбежала куда подальше с хромым прапорщиком из соседней военной части. Дитя, согласно цыганским традициям, забрали в табор». «А почему прапорщик был хромым?» — уже в голос ржали Иван и Кристина. «Ну вы даете. Все классические соблазнители имели какой-нибудь физический недостаток. Хромоту, одноглазие или псориаз на худой конец». «Псориаз? Чудесно. Танечка, ты просто Елена Малышева и Жорж Сант в одном лице», — ласково глядя на дочь, которая вдруг открылась ему с новой неожиданной стороны, сказал Иван. Он вдруг осознал, что его девочка выросла в очень неплохого человека, несмотря на все ее подростковые заскоки и нигилизм. «Ладно, бабушке скажем, что Кристина моя очень дальняя родственница из Котенкина. Давайте спать». Следующие 2 недели город гудел, по ТВ показали трупы расстрелянных бандитов. Иван с оперативниками изображали бурную деятельность, зная настоящий расклад и реальных убийц. Но, понятное дело, сверху никто бы не дал им посадить вора в законе и нанятых им убийц. Да и искать в этой войне за раздел сфер влияния виноватых и правых было занятием неблагодарным. Через месяц дело было закрыто, отправившись в висяки, и страсти потихоньку улеглись. А Таня как-то образумилась, перестав доказывать отцу свою взрослость портвейном и ночными тусовками на стройке. Видимо, впечатления той жуткой ночи хватило. Однако нет худа без добра. Кристина и Иван стали встречаться, и постепенно девушка смогла отогреть его израненное, замерзшее от предательства жены сердце. Через год они поженились, а еще через два у них родился сын. Светлана Петровна, несмотря на возраст, вновь оказалась востребованной. «Вечная бабушка, как вечная любовь», — в шутку говорили Иван и Таня с Кристиной. Татьяна, кстати, ничего не имела против такой молодой и доброй мачехи и рождения маленького брата. Тем более, что к тому времени она уже оканчивала школу и собиралась в столицу поступать в ГИТИС. Она мечтала стать сценаристом. К удивлению Ивана, Татьяна легко прошла все испытания и стала студенткой этого престижного вуза. Первое время она звонила раз в неделю, потом все реже и реже. Иван пару раз приезжал к ней с оказией проверить, как живет его неспокойная дочь. В комнате общежития, кроме Тани, обитали еще две девушки. Конечно, в этом пристанище одаренных и талантливых царил творческий хаос, но без криминала и откровенных безобразий. Все-таки тут готовили будущее поколение интеллигенции. Иван успокоился, поняв, что в Москве дочке ничего не грозит, и последние три года учебы Тани не приезжал. Нужно было растить маленького Никишку. Сына назвали в честь дедушки, кормить жену и тещу, ставшую ему, по сути, второй матерью. На пятом курсе у Татьяны, как говорят в Одессе, случилось. Она закрутила роман с аспирантом с другого факультета. И все бы ничего, но, как выяснилось чуть позже, 30-летний статный красавец Алексей Егорович был давно и безнадежно женат на дочери какого-то очень важного и влиятельного депутата Госдумы, что категорически исключало возможность развода. Правда, Татьяне статный красавец об этом не говорил до тех пор, пока она ему, в свою очередь, не сообщила о том, что беременна. К этому времени она уже снимала маленькую квартиру на окраине Москвы. Светлана Петровна помогла. Она и сейчас сдавала свою трешку довольно состоятельной семье, но теперь все деньги отправляла Татьяне. Сказать, что жених испугался, ничего не сказать. Алексей позеленел и вывалил всю неприглядную правду. «Таня, я не могу развестись. Ты же понимаешь, что это конец карьере, да вообще всему. Он и убить меня может. Не сам, конечно, наймет кого-нибудь с его-то деньгами». «Ага, и оставить дочь без такого шикарного самца», — ответила Таня, уже придя в себя от услышанного хотя бы внешне. Она умела держать удар. «Ладно, Леш, вали к своей депутатской супруге, только просьба у меня. Никогда больше мне на глаза не попадайся. А то я сама тебя прибью чем-нибудь и даже нанимать никого не буду. С моими-то деньжищами я могу ангажировать на такое действо разве что бомжа. А они люди непредсказуемые, могут и в творческие запои уйти, и ни денег, ни твоего трупа. Обидно, да?» «Ну, я тогда пойду, да? Все же ок, мы же взрослые люди, все понимаем». Заискивающе улыбаясь и напяливая дорогие импортные туфли, лепетал засранец. «Пошел вон!» — заорала Таня и швырнула в Алексея Егоровича керамическую вазочку. Емкость для варенья пролетела в 3 сантиметрах над головой ее несостоявшегося супруга и разбилась. Мужик схватил куртку и выскочил за дверь. А Таня, наконец, дала волю слезам. На дворе уже было начало нулевых, жизнь вроде бы начинала налаживаться, но денег все равно не хватало. Иван, конечно, высылал ей на жизнь, и небольшую стипендию она получала, но с ребенком будут другие траты. Она ведь только оканчивала институт, а это Москва, а не деревня Котенкина. Возвращаться в провинцию не хотелось. Девушка решила пока ничего не говорить отцу, но ребенка оставила. Врач, который вел ее беременность, сказал, что если она сейчас сделает аборт, то почти 100% больше детей иметь не сможет. Таня выросла без матери и не хотела такой судьбы своему ребенку. Она была худенькой, и ничего пока не было заметно. Да и токсикоза у нее, как ни странно, не наблюдалась. Ела, что хотела, тошноты и недомогания не испытывала. Но на 6-м месяце преподаватели в институте начали косо поглядывать на нее. Совсем скоро ожидалась защита диплома, выпускной, и нужно было расставить все точки над «и». В конце концов ее вызвала в кабинет руководитель курса. «Проходи, Вяземцева». «Тань, ты ничего не хочешь мне сказать?» Потягивая кофе, спросила она. «Ой, хочу. Да не знаю как. Вы же меня после того, как я все это скажу, куда подальше отправите?» С грустной улыбкой ответила Таня. «Да, вы все правильно поняли. Я жду ребенка, но роды ставят на август, так что успею защититься». «На август я думала раньше. То есть академотпуск ты брать не планируешь?» «Нет, не собиралась. Но даже если и взяла бы, я же вас не подвожу». «Пока нет. Но твоими курсовыми работами и сценариями заинтересовались на одном из частных каналов. Они планируют запустить ряд сериалов для семейного просмотра. Разумеется, нужны хорошие сценаристы с фантазией, высоким уровнем ответственности и работоспособности. Платят в баксах и прилично. Это как раз про тебя, и я дала рекомендации. Марина Васнецова тоже хочет, но она намного слабее тебя с профессиональной точки зрения. Но если ты уходишь в декрет, ты не сможешь полноценно работать, мне придется отдать место ей. Я поэтому тебя и вызвала, ответ нужно дать через 2 дня». Татьяна замерла. Она даже мечтать не могла о том, что сразу найдет работу в Москве, да еще такую. «Наталья Михайловна, миленькая, не отдавайте места. У меня есть кому сидеть с ребенком, я бабушку из своего города выпишу. Или сама отвезу ей ребенка по исполнении полугода». «Здрасте, забор покрасьте. А полгода как?» «Дистанционно, пару раз приедут для обсуждения и знакомства, и нормально. Я же не актриса и не режиссер, мне не нужно постоянно находиться на съемочной площадке. А сейчас есть и скайп, и куча других ресурсов. Зато я смогу писать сценарии, где есть беременные мамашки или роженицы. Вы скажите об этом заказчику, а то понапишут вечно какой-нибудь несусветицы, а зритель потом ржет. А рейтинги канала падают. Знаете что?» «Что?» «Прибыль тоже падает, вот что». «Слушай, а ты молодец. Идея очень нетривиальная, думаю, студия купится. Тем более, что у них там один режиссер из США к нам приехал, Алекс Крайсман, он русского происхождения. Бабка с дедом еще при СССР сбежали в Штаты, попросив политического убежища. Они оба балетные были, впечатлились успехом Нуреева. Они ж не знали тогда, что для него побег закончится бесславно. Им повезло больше, открыли сначала парочку ресторанов, потом сеть русских закусочных, и у них пошло. А внук вот в творчество подался, видимо, гены предков свои взяли. Наталья Михайловна, держите меня в курсе, а я прямо сегодня буду договариваться с роднёй, чтобы помогли, когда родится дочка». «Уже знаешь пол ребенка? «Нет, пока. УЗИ не делала, но чувствую, что девочка». Они разошлись, довольны друг другом. Татьяна была очень возбуждена, ей хотелось всего сразу. Позвонить отцу и Кристине, защитить диплом и сразу же родить ребенка. Через 2 дня со студии прислали согласие на ее условия сотрудничества. Очень уж Крайсману понравился один из ее сценариев. Таня выдохнула и решила дождаться УЗИ, а потом уж звонить родителю. Через неделю она пошла на исследование. «Поздравляю вас, мамочка, у вас близнецы, девочки». «Что? Близнецы? То есть 2 ребенка?» — ошарашенно переспросила Татьяна. «Ну да, вы не рады?» «Да почему? Очень рада. Очень, очень рада!» — всхлипнула Татьяна и потеряла сознание. УЗИстка перепугалась и вызвала главврача. Она привела Таню в чувство и уговорила подняться к ней в кабинет. Доктор Мячина уже была в курсе реакции пациентки и успела просмотреть ее медкарту. Ни москвичка, ни замужем, не работает. Студентка 5-го курса ГИТИСа, но это ничего не значит. Вера Самуиловна Мячина была не совсем обычным главным врачом этого роддома, в здании которого имелась и консультация. Она внимательно отслеживала молодых пациенток, которые не успели прервать беременность по каким-то причинам, не имели своего жилья, родных в Москве, денег и, как следствие, не знали, что они будут делать после рождения ребенка. Очень часто такие женщины писали отказ от малышей, а бывали случаи, хоть и крайне редко, когда детей просто оставляли на пороге храма или даже лишали жизни. У Веры Самуиловны имелась своя база семей, готовых забрать такого ненужного матери ребенка сразу после рождения. Но было одно условие — никаких документов об отказе или передаче ребенка не оформлялось. Малыш считался погибшим, выдавалась справка о его гибели, и все. Разумеется, биологическая мать получала приличное вознаграждение и исчезала из жизни своего ребенка навсегда. Увидев Татьянину реакцию, Мячина решила, что и молодая мать из этой категории. Она ошиблась, правда, только на 50%. Сейчас ей как раз очень нужна была девочка. Поступила заявка из Сибири. 30-летняя жена одного губернатора никак не могла забеременеть, а муж мечтал о дочке. Пара решилась на то, чтобы взять биологически неродного ребенка, но так, чтобы никто никогда ничего не узнал. А это было возможно только при тайном усыновлении, и желательно, чтобы малыш родился в другом городе. Москва была идеальным вариантом. Кто что кому потом расскажет в этом мегаполисе? «Танечка, меня зовут Вера Самуиловна, я главный врач этого роддома. Да вы присаживайтесь. У меня к вам есть разговор. Возможно, сначала он покажется вам диким, но вы не отказывайтесь сразу от моей помощи. Она может оказаться неоценимой, и никто, кроме меня, вам в этой ситуации уже не поможет. Простите, я не понимаю, что вам от меня нужно, и как вы собираетесь мне помогать, в чем? Дети для вас обуза? Вам не на что их содержать, некуда идти, правильно? Что за бред? С чего вы взяли?» Ошарашенно ответила Таня, и в ее голосе послышался гнев. Мячина напряглась. «Неужели я ошиблась?» — подумала она. «Да нет, быть такого не может. Просто ситуация необычная. А может...» «Точно. Она, скорее всего, ждала одного ребенка, а тут два. Как же я сразу не догадалась. Девка с виду приличная, и характер есть. Отказную писать точно не стала бы. Ладно, попробуем с другого бока, как говорится. Татьяна Ивановна, откуда вы знаете мое имя и отчество? Вы кто такая? Я сейчас полицию вызову». Уже не на шутку рассердилась и немного испугалась Таня. Тут уже испугалась и Мячина. «Танечка, я главврач, я же вам сказала. Я веду все сложные беременности, а у вас она оказалась именно такой». Неожиданно для самой себя выдала Мячина. «Мне ничего такого не говорили, что за чушь? У меня здоровая дочь, дети». «Вам просто не успели сказать, это стало ясно сегодня на УЗИ, когда вы потеряли сознание. Меня сразу же вызвали и показали результаты. Вы не просто так лишились чувств. Понимаете, на свет родится только одна девочка. Второй ребенок не проживет и 5 минут. Мужайтесь». «Что?» Таня не знала, как реагировать на эту новость. Сначала ее огорошили, что у нее родится 2 ребенка, и да, она испугалась. Того, что не справится, а 2 малышек родня не возьмет на воспитание. Да, и ее, как мать, не поймут. Что с перспективы устройства сценаристом на огромную зарплату и с блестящими перспективами придется распрощаться и отдать место этой бездарности Маринке, которая спит и видит, как подсидеть Татьяну. Не зря она за ней с 3-го курса таскается и постоянно просит помощи. Как она вообще поступила в ГИТИС? Хотя с жопой, грудью, ногами и мордой у нее все в порядке, понятно, как поступила. «И что мне делать?» — хрипло спросила Таня после паузы. «Слава тебе, Господи, проглотила!» — мысленно выдохнула Вера Самуиловна. «Видит Бог, хотела по-честному, но эта дура сама напросилась на такой вариант. Надо подумать, как ей деньги всунуть. Мне чужого не надо. И так на том свете свои грехи не отмолю. Наблюдаться у нас, полежать на сохранении, чтобы вторую малышку не потерять. Делать все, что я буду говорить, и рожать, разумеется, в нашем роддоме. А когда нужно ложиться на сохранение? У тебя 7 месяцев, значит, лучше сейчас. Я не могу сейчас никак, и это не обсуждается. Пусть тогда идет, как идет, на все воля Божья, — категорично выдала Таня. Что опять случилось, Танечка? У меня контракт, я его только подписала. Если откажусь, нам с ребенком будет даже распашонку купить не на что, да и вообще будет есть нечего и жить негде. Чтобы лечь к вам, мне нужен ноутбук для работы и интернет. Очень, кстати, ты про деньги сказала, я только собиралась тебе рассказать. У нас есть фонд помощи для одиноких матерей, которые попадают в сложную жизненную ситуацию. Создала его одна женщина, сегодня очень богатая, но когда-то в молодости едва сводившая концы с концами и вынужденная сделать аборт. А у нее была двойня. После этого она никогда больше не смогла родить. Ее часто мучили странные сны, где к ней приходили сначала мальчик с девочкой, потом подростки, потом юноша с девушкой. Они молча смотрели на нее с упреком и исчезали, — на ходу сочиняла доктор Мячина. Тогда она поняла, что это ее нерожденные дети, и решила как-то замалить грех перед Богом. Так и появился фонд. Я могу выделить вам 100 000 долларов. Сколько? 100 000 американских рублей, вы ничего не перепутали. «А вы уверены, что вторая девочка приговорена?» «Уверена. У нее сердце во время родов не выдержит, даже если мы будем вас кесарить, что, скорее всего, — несла ахинею Мячина. «Хорошо, я согласна», — наконец ответила Татьяна. «Мне только нужно съездить, собрать вещи, оплатить мобильную связь и договориться со всеми. Конечно, ждем вас, Танечка, через 2 дня». Татьяна ушла, еще не придя в себя от услышанного, и настроилась на разговор с отцом. Больше молчать было нельзя. Она позвонила и все рассказала. Почти все. Про вторую дочь Таня решила промолчать. Не было смысла расстраивать отца, да и потом, вдруг ребенок выживет. Иван долго молчал, потом сказал. «Молодец, что решила рожать. С ребенком мы поможем. Приезжай после родов сразу, как врачи разрешат. На дистанте и у нас в городе ты сможешь спокойно работать. Тем более, если там фонд такие деньги предлагает. Хотя странно как-то». Оперативное чутье подсказывало Вяземцеву, что тут не все чисто. Но на первый взгляд вроде бы никакого подвоха не имелось. Таня заселилась в роддом, в индивидуальную палату, где были душ, телевизор, холодильник, чайники и все необходимое. Никаких унылых простыней и страшных кроватей с провисающей до пола сеткой. Все на высшем уровне. Она познакомилась, наконец, с Алексом Крайсманом по видеосвязи, и молодой человек ей очень понравился. Она ему, как показалось Татьяне, тоже. Они каждый вечер разговаривали на самые разные темы. У Алекса оказались отличные чувства юмора, живой ум и умение слушать собеседника. Они разработали идею сериала, и Таня получила первое задание в своей жизни. Защитилась она легко, никакого недомогания, как и раньше. Молодая женщина не чувствовала, беременность протекала очень хорошо. И вот еще что. Шевелились обе девочки. Таня это отчетливо ощущала. С каждым днем, который приближал ее к родам, осознание того, что одна из дочерей погибнет, удручало ее. Она начала плохо спать, пропал аппетит. Мячина тут же заметила эти изменения. «Танечка, у тебя все хорошо?» Она давно перешла на «ты». «Что-то не нравится мне твое состояние. Ты чего-то боишься?» «Вера Самуиловна, а вторая девочка точно погибнет? Может?» «Нет, Таня, не может. И не обнадеживай себя зря, чтобы потом было легче. Ты ни в чем не виновата, на все воля Божья». За это время Мячина связалась с заказчиками и подтвердила сделку, сообщив, что малышка здорова, роды назначены на середину августа, поэтому им нужно в начале месяца приехать в Москву и ждать. Рожала Татьяна под общим наркозом, и ей делали кесарево. Когда она проснулась, ей принесли дочку, Анечку, и смесь для кормления. После операции грудью кормить было нельзя из-за высокого содержания в крови и, соответственно, в молоке медицинских препаратов. Открылась дверь палаты, и вошла Мячина. Татьяна посмотрела ей в глаза, молча спрашивая о втором ребенке. Та отрицательно покачала головой и сказала: «Прости, мы сделали все, что могли, но я же сразу предупреждала. У второй девочки был врожденный порок сердца, так бывает, она не справилась. Но ведь надо похоронить ее, она же доношенная родилась, и отпеть, как положено. Ты сама собралась этим заниматься? У тебя живой ребенок на руках, тебе о нем нужно думать. Скоро твой отец прилетает, заберет вас». Мы позаботимся о погребении твоей второй дочки. У нас есть кладбище для таких малышей рядом с больницей. Иван прилетел через 3 дня, забрал Татьяну с внучкой, и вскоре она была в родном городе, в родном доме. Полгода пролетело незаметно. Все это время она работала, писала сценарий и общалась с Алексом. Когда Анечке исполнилось 2 месяца, он неожиданно попросил разрешения приехать к ним, познакомиться с ее семьей и, наконец, увидеться лично. Таня согласилась, грудью дочку она не кормила, молока было мало, сказались последствия кесарево сечения и генетика. У Олеси тоже было мало молока. В реальности Алекс оказался еще интереснее, чем на экране скайпа. Он снял номер в гостинице, они бродили по городу, обсуждали сценарии и спорили по поводу характеров главных героев и мотивации их поступков. Он помогал ей гулять с Анечкой, рассказал про свою семью, поэтому романтическое продолжение их отношений было очень логичным. Через месяц он сделал Тане предложение, вот только попросил пока не брать с собой в США ребенка. Когда дочь рассказала все отцу, у него возникло стойкое ощущение дежавю, когда его любимая жена и мать ее дочери говорила почти то же самое. «Это какой-то замкнутый круг, проклятие», — сказал он вслух, а потом устало добавил. «Поезжай». Они с Алексом собрались за месяц, собрали все нужные документы, оформили отношения. Свадьбу отмечать не стали. так, собрались узким кругом. Решили отметить торжество в родном городе мужа, в Вашингтоне. Правда, имелась одна проблема. Алекс был католиком, а Татьяну Светлана Петровна крестила в православии. Таня не планировала пока переходить в католичество и решила потянуть время, не венчаться. Родители Алекса и внешне, и в плане поведения не отличались от коренных американцев. Улыбки, улыбки и еще раз улыбки. Вот только непонятно, искренне или нет. У русских деревенских сватов воспитания, может, и не хватило бы, зато сразу стало бы понятно, чего от них ждать. А тут сиди и гадай, какую фигню про тебя эти заморские папы с мамой думают. После свадьбы съездили в Филадельфию, а потом стали пытаться пробиться на один из платных каналов на местное ТВ. Таня неплохо знала разговорный английский, спасибо родному вузу, но все же она была русскоязычным сценаристом и не понимала менталитет людей, живущих в этой стране. Алекс нашел для нее переводчика, но это было совсем не то. Так что уже через полгода Татьяна затосковала. Муж был востребован, ведь Алекс родился и вырос в этой стране. К тому же он был режиссером, за его спиной стояли родители и их деньги, а Таня потерялась и во времени, и в новом пространстве. Крайсман стал пропадать не только днями, но и ночами, и уже совсем скоро их отношения стали напоминать отношения Анны Карениной и Вронского. Он востребован, нужен, а она вне закона и общества. Конечно, Таня Вяземцева не сбегала от мужа, но она тоже бросила своего ребенка, лишив его материнской защиты, тепла родных рук, колыбельных, спетых маминым голосом. Всего того, что дает любому человеку понимание нужности на этой земле. Но вот парадокс. Она совсем не тосковала по Анечке. Зато вторая дочка, которую она считала погибшей, снилась ей постоянно. Всегда маленькая и смеющаяся, в каком-то невероятном ярко-фламинговом платье. Она махала ей рукой и забавно морщила носик. Таня просыпалась в липком, холодном поту. Вскоре она начала захаживать в бар для русских эмигрантов и довольно быстро вошла в круг таких же неприкаянных беглецов с родной земли, как и она. Что в итоге? Виски, танцы, жалобы на жизнь и полное погружение в состояние жалости к себе сделали свое черное дело. Однажды, вернувшись домой с очередной попойки, где она проснулась сразу с двумя мужиками, которые явно были американцами и ни бельмеса не понимали по-русски, хотя изначально Татьяна пришла в клуб для русской диаспоры, она обнаружила сидящего в кресле их семейного с Алексом адвоката, Мишу Пионера. Такое погоняло он получил за свое патологическое пристрастие к советскому прошлому. Хотя Мише было всего 37, и он родился и вырос в Штатах. Но у него в живых имелась великая прабабка, поклонница Фаины Георгиевны Раневской и почти ее ровесница, внушившая внуку, что ничего лучше СССР в 20 веке не придумали. «Привет, Миш», — Танька сразу все поняла. «Когда мне уезжать и сколько Сашка, сори, Алекс, американскую его мамашу, мне выделит? На билет до дома хватит?» «Танюш, ты мне всегда по-человечески нравилась. Ты такая умная тетка. На билет хватит, и на первое время тоже. Алекс выделил тебе ежемесячное содержание на сумму в $1000, но в России это нормальные деньги. Билеты куплю, скажи, когда и куда. Да, шубы там цацки, конечно, твои. Мы тут в Америке, а не вы». «Шубы и цацки, говоришь? А где они?» Татьяна налила себе стакан русской водки. Причем именно стакан. Советский, граненый, был у нее такой. И водка всегда хранилась на такой вот случай. «Тащи, складывать буду в чемодан». Ничего не подозревающий пионер и правда принес две шубки из песца, серьги с бриллиантами, колье. Таня взяла ножницы, включила, она хоть бывшая, но подданная русская, и за полчаса разрезала манто на длинные хвосты. «Слышь, Штаты, отвези меня до аэропорта и посади в аэроплан, ок? Ну, как там у вас принято? Украшения можешь оставить себе, в смысле, бомбинкам своим подаришь, жена твоя Манька у меня их видела не раз, не возьмет. В общество не пойму, да, Мишань?» Через час она уже летела домой, в Россию. Ее никто не встретил в Москве, да и некому было. Еще через сутки она вернулась в родной дом. Но там ей были не рады. С момента ее эмиграции прошло 17 лет. За это время она только несколько раз позвонила дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения. Таня все поняла, собрала вещи и ушла. Денег, которые ей выделил Крайсман, хватило и на то, чтобы снять квартиру, и на то, чтобы не работать. Танька пила уже пятый день без остановок. Вместе со своим сожителем, таким же непутевым горемыкой Васькой Аникиным, Они во время сбора бутылок в парке совершенно случайно нашли кошелек полный денег. Вот это была удача. Когда парочка подсчитала барыши, то от радости чуть не лишилась рассудка. В гаманке оказалось почти 100 000 рублей. Когда они отметили события дорогим виски и колбасными нарезками, и Васька уснул, Татьяна спрятала часть денег в шкатулку. Там у нее уже накопилось 50 000 рублей, сейчас она добавила еще столько же. Деньги Татьяна планировала отдать отцу, чтобы он отнес их в больницу для операции дочери Ани. Отдать все она не могла, зависимость от алкоголя не позволяла. В дверь позвонили, она поплелась открывать, мысленно предполагая, кого могло принести в 11 утра. Гостей Татьяна остерегалась, зная, что в состоянии нестояния она полный неадекват. Может и нож схватить, а может и с тремя мужчинами по очереди в семью поиграть. Поэтому и выбрала Ваську в качестве сожителя. Он был хоть и бухарик, но за нее оторвал бы голову любому. Благо, физическая форма, несмотря на хронический алкоголизм, позволяла.